Примечание 12. Даже если принять, что некоторые слова той Торы, которые были у иудеев Медины во времена посланника Божия, были изменены после его посланничества, мы не можем сказать, что каждый ее экземпляр повсюду в мире был изменен, ведь это невозможно. Конец примечания. И еще одно замечание. Все аяты, упоминающие об искажении, относятся исключительно к мединскому периоду. Смотри, примечание 13. Отражая преимущественно полемику пророка с мединскими иудеями, и о христианах в этом контексте вовсе не упоминается, тогда как богословы-полемисты обычно полагают, что искажение больше касается Евангелия, нежели Торы. Примечание 13. Сура 6 датируется как «Мекканская». Но аяты, содержащие полемику с людьми Писания, относятся к мединскому периоду. Конец примечания. Если бы пророк считал Библию уже фальсифицированной, и он явился в мир, дабы в частности провозгласить такую истину, вряд ли он в течение 30-летнего служения в Мекке обходил бы эту тему стороной. Тем более, что такой вопрос встает относительно молчания об Евангелии и в последующий мединский период. 10 коранических свидетельств подлинности Библии. Богословы, приписывающие Корану отрицание подлинности наличного библейского текста, не замечают многочисленных свидетельств Корана в пользу аутентичности современной пророку Мухаммаду Библии и даже невозможности искажения ее. Приведем некоторые из этих свидетельств. Первое. Библия, Тора и Евангелие – Слово Божие, а Слово Божие, как подчеркивается в Коране, не может быть подвергнуто изменению или искажению со стороны людей. «Ля мубаддиля» или «ля табдиля» ли калимат Аллах. Примечание 14. В аяте 6-34 об этом говорится в смысле неминуемого исполнения Божьего обещания – пророкам победы над их соотечественниками неверными, но разве сохранение откровения в неприкосновенности не входит в эту обещанную победу? Конец примечания. Божие заверение «это мы ниспослали поучение, и это мы оберегаем его» богословы относят насчет одного лишь Корана, исходя из того, что несколькими аятами раньше говорится о даровании «Зикра поучения пророку Мухаммаду». При этом забывается, что в самом Коране слово «зикр» или «зикра» прилагается к откровению Божьему вообще, включая Библию. Примечание 15. Наподобие того, как все три писания – Коран, Тора и Евангелие – в Коране одинаково именуются как «писание». Конец примечания. Второе. Коран называет наличествующую у иудеев и христиан времен пророка Библию, книгой Божией, Словом Божиим, аятами Божьими. Возможна ли такая характеристика Торы и Евангелия, если они уже были искажены или извращены? Третье. Коран предписывает мусульманам верить и в ниспосланное посланнику Мухаммаду Писание – и в ниспосланное прежде Писание, то есть Библию, и призывает их заявлять современным им иудеям и христианам. «Мы веруем в ниспосланное нам и в ниспосланное вам». Более того, многочисленные аяты указывают, что сам Коран явился в подтверждении истинности прежних Писаний вообще. И имеющийся у иудеев и христиан Библии в частности. И вновь спрашивается, разве мог Коран подтвердить истинность уже фальсифицированной книги и призывать мусульман к вере в нее? Четвертое. В том же духе Коран повествует, что Бог повелел Иоанну Крестителю крепко держаться Писания Торы, что Иисус явился с подтверждением имевшейся до него Торы и что Всевышний обучал его Торе. Пятое. Коран свидетельствует, что люди... Писания времен пророка читали подлинную Библию. Примечание 16. Помимо ниже следующего в основном тексте свидетельства, отметим цитируемые выше в первой статье аяты суры 3, 113 по 114 и суры 7, аят 159, в которых указывается, что в плане верности и неверности завету Божьему не все они одинаковые, приверженцы Библии времен пророка, ибо среди них есть такие благоверные и благочестивые, кто проводит ночи в чтении откровений аят Божиих, кто следует путем истины и справедливо судит по ней.